Вы не боитесь какого-нибудь подвоха от нее? От нее нет. Не такой она человек. Мисс Коэн ушла, и тут же на пороге возникла мертвенно-бледная миссис Шеппет. Мне показалось, что к ней уже никогда не вернется прежний цвет лица. Темные глаза ее стали еще больше, словно расширились от ужаса. «Мне очень жаль, что вас ранили, мистер Арчер. Ничего, заживет, как на собаке. А вот с Рэнди нехорошо получилось». «По Шепперту никто плакать не станет», — ответила она. «Я и полиции так сказала, и вам тоже скажу. И муж он был скверный, и отец, да и кончил скверно». «Да уж, скверного хоть отбавляй». «Я знаю, о чем говорю», — сказала она надменно. «Не знаю, он убил мисс Джин или нет, но с собственной дочерью обошелся хуже некуда. Загубил ее жизнь и довел до смерти. Разве Рита умерла?» Услышав это имя, она вздрогнула. «Откуда вы знаете, как зовут мою дочь?» «Слышала от кого-то, кажется, от миссис Свейн». «Миссис Свейн не любила Риту, винила ее во всем. А разве это справедливо? Ведь мистер Свейн стал ее обхаживать, когда ей еще и 16 не было. Да еще родной отец сводничал, вымогал у мистера Свейна деньги за дочку». Слова извергались из нее бурным потоком, точно лава из вулкана. Можно подумать, со смертью Шепперда прорвался кратер. «Рита уехала со Свейном в Мексику?» «Да». «Она умерла там?» «Да, там». «Откуда вам это известно, миссис Шепперд?» «Сам мистер Свейн мне так сказал. Когда он вернулся из Мексики, Шепперд привел его ко мне. Так вот, мистер Свейн тогда сказал, что Рита умерла, и он похоронил ее в Гвадалахаре». «У нее остались дети?» Она была отвела взгляд, но тут же взяла себя в руки и твердо посмотрела на меня. «Нет, у меня нет внуков». «Кем вам приходится парень на той фотографии?» «На какой фотографии?» — она изобразила удивление. «Если хотите освежить память, фотографии у меня в куртке в стенном шкафу». Она скосила глаза на шкаф. «На фотографии, которую Рэнди Шепперд украл из вашей комнаты», — сказал я. На этот раз она искренне удивилась. «Откуда вы про это знаете? Для чего вы копаетесь в наших семейных делах?» «Вы знаете, для чего, миссис Шепперд. Я пытаюсь распутать одну историю, которая началась чуть не четверть века назад. 1 июля 45-го года». Она сморгнула. Но тут же на ее лице появилась непроницаемая маска. «В этот день мистер Свейн ограбил банк мистера Роулинсона». «Так ли обстояло дело?» «А что вам рассказывали?» «Я наткнулся на кое-какие улики, подтверждающие другую версию, после чего моя уверенность в том, что эти деньги достались Элдону Свейну, несколько пошатнулась. Кто же мог их взять, если не он?» «Ну, хотя бы ваша дочь, Рита». Она напустилась на меня, но я ожидал атаки посильнее. «Рите в 45-м шел 17-й год. Где такой девчонке ограбить банк? Уж кто-кто, а вы должны бы это знать. Вот кто в банке работает, тому это сподручно». «Мистеру Роулинсону, например». «Бог весть, что вы говорите, и сами это знаете. Да я просто проверял на вас эту догадку. Не надейтесь меня подловить. И чего вы стараетесь отмыть до бела мистера Свейна, не понимаю. Я-то знаю, что деньги взял не мистер Роулинсон, а он. О чем говорить, бедный старик тогда лишился всего своего состояния. Он с тех пор еле сводит концы с концами. На какие средства он живет? Получает небольшую пенсию. У меня есть сбережения. Я долго работала санитаркой. Так и перебиваемся». Похоже, она говорила правду. Во всяком случае, Я поверил миссис Шепард. От нее это не укрылось, и она подобрела ко мне. «Бедняга, вам надо отдохнуть». Она участливо притронулась пальцами к моему забинтованному плечу. «Зачем вам забивать голову такой ерундой? Разве вы не устали?» «Устал», — согласился я. «Вот и поспали бы». Голос ее действовал на меня усыпляюще. Она положила ладонь мне на лоб. «А я посижу около вас, если вы не против. Люблю больничный запах. Я ведь работала в этой самой больнице».